И мать Алла-ад-Дина пошла на рынок, купила всего, что ей было нужно, и вернулась домой, и стала готовить ужин, а блюда и другую посуду она заняла у соседей. Когда же пришло время ужина, она сказала своему сыну: «Сыночек, ужин готов. Может быть, твой дядя не знает дорогу к нашему дому. Пойди встреть его». «Слушаю и повинуюсь», — ответил Алла-ад-Дин, и когда он выходил из дома, в ворота вдруг постучали. Он тотчас же вышел и открыл ворота. И оказалось, что это магрибинский колдун, и с ним раб, который несет кувшин с набизом, плоды, сласти и прочее. И Алла-ад-Дин взял все это у раба, и раб ушел своей дорогой, а Алла-ад-Дин пошел впереди магрибинца, и когда они оказались посреди комнаты, магрибинец выступил вперед и поздоровался, плача, с матерью мальчика, и спросил ее, где обычно сидел его брат. Она показала магрибинцу место ее мужа, и магрибинец подошел и начал целовать там землю, восклицая: «Увы, как печальна моя судьба! Как это я лишился тебя, о брат мой, о слезинка моего глаза, о мой любимый!» И он до тех пор говорил такие слова, плакал и причитал, хлопая себя по щекам, пока мать Алла-ад-Дина не испугалась, что ему станет дурно от столь большого усердия. Она подошла к магрибинцу, взяла его за руку, подняла его и сказала: «Что толку, о деверь, от всего этого? Ты только сам себя убиваешь». Она усадила магрибинца и принялась его утешать, и когда магрибинец пришел в себя, он начал с ней разговаривать и сказал: «О, жена моего брата, не удивляйся, что ты меня не знаешь, и что при жизни моего брата ты меня ни разу не видела. Это потому, что я покинул наш город и расстался с братом 40 лет назад. Я обошел Хинт, Синт и все города Магриба, и вступил в Каир, и жил я в светозарной Медине, да пребудут над ее господином наилучшие благословения и привет Аллаха. Оттуда я отправился в страны нечестивых и пробыл там 14 лет. А потом, после этого, о жена моего брата, я стал думать в один из дней о моем брате, моем городе и родной земле, и поднялись во мне тоска и желание увидеть брата. И начал я плакать, и непременно побуждала меня тоска направиться сюда, в этот город, чтобы взглянуть на брата, и, наконец, я сказал себе: «О, человек, сколько времени ты на чужбине, вдали от родной страны! Есть у тебя один единственный брат, и никого больше. Пойди же, посмотри на него. Кто знает, каковы удары судьбы и превратности времени. Великая печаль будет, если ты умрешь, не повидав брата. Ведь ты, слава Аллаху, обладаешь богатствами и обильными благами, и у тебя много денег, а твой брат, может быть, живет стесненную жизнью. Пойди же и взгляни на него. И если увидишь, что он пребывает в бедности, помоги ему». И я подумал обо всем этом, и когда наступило утро, собрался в путешествие. Я пошел на пятничную молитву, а потом сел на своего чистокровного коня и пустился в дорогу, и претерпел много трудностей и страшных опасностей. Но Аллах судил мне благополучие, и я прибыл в ваш город. И когда я ходил по его улицам, я увидел твоего сына, Алла-ад-Дина, который играл с уличными мальчишками. И клянусь великим Аллахом, о жена моего брата, с той минуты, как я его увидел, мое сердце раскрылось для него. Кровь ведь стремится к родной крови, и я узнал его по наружности. И забыл я, когда увидел его, все тяготы и заботы, которые перенес и испытал, и велика стала моя радость. Но Аладдин рассказал мне, что мой покойный брат умер, и, увы, о, жена моего брата,